Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Юрий Улингов. Мир упавшего корабля. Тени безумия. Глава первая. Одна из причин, по которым я не люблю высших, их сраное высокомерие. Из-за своей гордости и амбиций они развалили к чертям собачьим собственную планету, прихватив заодно высокоразвитую техническую цивилизацию соседей. Приперлись к нам без приглашения на своих раздолбанных лоханках, которые больше никогда не смогут подняться в воздух. Исключительно за счет вероломства и владения магией подмяли человечество под себя, получив при этом нехилую ответку, и у них еще хватает наглости корчить из себя сверхсуществ. Это как если бы лузер-старшеклассник навалял малышу из начальной школы и считал это поводом для гордости. Лицемеры. Лепрекон в нелепом цилиндре с зеленым ободком закончил, наконец, вертеть в руках мою мятую двадцатку, брезгливо скривившись, бросил ее в ящик кассового аппарата и процедил сквозь зубы. «Быстрее давай, очередь уже собирается!» «Вот же гад мелкий! Сам меня тут чуть ли не 5 минут промурыжил и бухтит еще! Выше, что с них взять?» Вернувшись к машине, я вставил заправочный пистолет в бак и нажал на рычаг, скосив глаза на табло. «Интересно, сколько они дольют в этот раз? Чтобы лепреконы налили нектара на те деньги, что ты им заплатил? Да в жизни такого не будет». Мое внимание привлек шум. Оглянувшись, я увидел орка. Серокожий, не глядя по сторонам, брел к заправке прямо через проезжую часть. Автомобили на этом участке набирали неплохую скорость, водители сигналили, били по тормозам и матерились, но орк будто не замечал их, продолжая движение. Шел он как-то странно, покачиваясь, иногда меняя траекторию, но довольно целенаправленно. Взгляд его был прикован к стеклянной будке, в которой восседал лепрекон-кассир. Что это с ним? Пьяный, что ли? Мне доводилось видеть нетрезвых высших, но было это на верхних ярусах. На дне же, где некоторым из них приходилось работать, в подобном никто замечен не был. Ну, если не считать Грумли. Да и тот обычно запирался у себя в лавке, чтобы опорожнить бутыль любимого грибного самогона. Высшие, открывшие для себя алкоголь только на нашей планете, предпочитали демонстрировать свое превосходство над жалкими людишками везде и во всем и не могли себе позволить уронить лицо. Но вот этот мог. Бунтарь, что ли? Орк, наконец, сумел пересечь проезжую часть, не спровоцировав ни одной аварии и сам не погибнув под колесами. Ступив на тротуар, он протоптался лапищами в грубых ботинках прямо по газону, замяв розовый куст, и это не осталось незамеченным со стороны лепрекона. Выпрыгнув из своей будки, он, смешно перебирая короткими ножками и лавируя между выстроившимися в очередь на заправку автомобилями, засеменил в сторону орка. «Эй ты, верзила! Не видишь, куда прешь, что ли?» — завизжал лепрекон. «Совсем очумел? Кто тут будет все восстанавливать? Ты знаешь, сколько я на этот проклятый газон трачу?» Ну, естественно. Это эльфы о природе родили бы и горевали о загубленных растениях. А коротышку интересуют только деньги. Я бы удивился, будь по-другому. Орк, завидев лепрекона, будто взбодрился, но не шагнул пристыженно с газона, а двинул прямо к нему навстречу, вырывая мощными подошвами куски дерна. «Ты совсем с ума сошел, что ли? Уйди с газона, я тебе говорю!» Лепрекон, в голове которого каждый шаг орка превращался во вполне осязаемые суммы ущерба, был на грани сердечного приступа. Вне себя от ярости он подбежал к орку, шагнувшему, наконец, на растрескавшийся асфальт, и принялся колотить его кулачками. Со стороны это выглядело крайне забавно. Громила орк за 6 футов ростом и лепрекон, едва достающий ему до пояса. Правда, то, что произошло дальше, забавным назвать было уже сложнее. Орк, издав нечленораздельный звук, похожий на голодное урчание, схватил лепрекона, легко поднял его в воздух и впился ему в шею. Внушительные клыки моментально пробили тонкую кожу, и морда орка окрасилась ярко-зеленой лепреконьей кровью. Бешеный орк, довольно урча, полосовал плоть верещащего и дергающегося коротышки, погружая клыки все глубже. «Что за черт?» Я гляделся по сторонам. Ни полиции, ни других высших в пределах видимости не было. Люди же на заправке вели себя по-разному. Кто-то, оцепенев, глазел на невообразимое зрелище, кто-то пытался заснять происходящее на чарафон, чтобы потом пересмотреть на голографе, но большая часть просто прыгала в свои машины и стремилась поскорее покинуть заправку, на которой происходило что-то странное и, несомненно, опасное. А вот помогать лепрекону явно никто не собирался. Проклятие! Я недолюбливаю высших, но принимаю их как данность. Я практически не видел мира без них. Для меня они существовали всегда, всегда были рядом с людьми. Высшие были разными. Кто-то, как мой товарищ Полок, считающий людей равными. Кто-то, как Искариэль Эйринор, ненавидящий всех, кроме самих высших, чей предок, известный под именем Проклятый и Забытый, начал войну с цивилизацией нормов, приведшую к тому, что остатки магов отправились искать новый дом. Да, высшие высокомерные и чванливы, но это не значит, что я могу спокойно стоять и смотреть, как убивают одного из них. В конце концов, среди людей тоже откровенные гниды встречаются. Прекрасно понимая, что если вмешаюсь, встречи с полицией не избежать, я попытался вспомнить, нет ли у меня при себе чего-либо запрещенного. Вроде бы нет. Ради разнообразия я сегодня не собирался воевать с подземными тварями или срывать ритуал древних магов. Так что и в машине было чисто, и на теле никакой запрещенки не было. И даже моя анаконда была заряжена обыкновенными патронами. Самыми обычными Magnum 44, пули, которых с небольшого расстояния гарантированно пробивают минимум 4 ряда дюймовых досок. Самое то для невменяемого орка. Потянув револьвер из кобуры, я шагнул вперед. «Эй ты, дубина серокожая! А ну брось его!» Палить высшего без предупреждения было чревато последствиями, хлопот потом не оберешься. А вот если я сначала честно скажу ему, что разворочу его тупую башку, если он не прекратит безобразничать, и это будет запечатлено многочисленными камерами зевак, проблем сразу станет меньше. «Ты слышишь меня, придурок? Отпусти его, иначе буду стрелять!» Странно, но орк послушался. Вот только, к моему глубокому сожалению, совсем не потому, что решил внять предупреждением. Сыто рыгнув, он отбросил лепрекона в сторону. Даже со своего места я слышал, как череп ударился об асфальт. Живое тело так падать не может. Я перехватил револьвер обеими руками и принял позу для стрельбы, однако ни я сам, ни моя пушка орка не заинтересовали от слова совсем. Он снова впал в эту свою странную прострацию, уставившись пустыми глазами в никуда. Вдали раздался вой сирен. Мне уже было показалось, что мы спокойно сможем дождаться полицию, которую кто-то все же вызвал, и которая сможет исполнить свою работу самостоятельно, как вдруг орк оживился снова. На пороге заправки стояла... как назвать самку лепрекона? Никогда не задумывался, стараясь по минимуму пересекаться с этим хитрожопым народцем. Лепрекониха? Пусть будет так. В таких же смешных ботинках и гетрах, только вместо рубахи, жилетки и шляпки... платье в оборочку и забавный чепчик. Лепрекониха явно имела некое родство с владельцем заправки. Ну или просто первый раз видела, как кого-то жестоко убивают. Ее глаза расширились, став похожими на блюдца, а кожа стала мраморно-белой. Рот открыт в немом крике, и в целом вся барышня находилась в полустолбнячном состоянии. Чего нельзя было сказать о Борке. Завидев лепрекониху, он взбодрился и издал то самое урчание и весьма бодро рванул вперед. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что произойдет дальше. Я резко развернулся, убедился, что на линии огня никто не маячит, и дважды выстрелил ему в спину. Анаконда привычно легнулась отдачей, звук выстрела ударил по ушам, а орк, получивший дополнительное ускорение в виде двух 13-граммовых пуль, разогнанных почти до 1000 ярдов в секунду, споткнулся и со всего маха распластался на асфальте, в кровь сдирая морду и выставленные вперед ладони. Я опустил револьвер и медленно выдохнул. Ну, все, влез. Теперь проблем не оберешься. Я уже начал засовывать револьвер в кобуру, когда кто-то вскрикнул. Резко обернувшись, я не поверил своим глазам. Орк поднимался на ноги. «Да как так-то?» Снова достав револьвер, я медленно пошел вперед, держа серокожего на прицеле. Отсюда хорошо было видно входные отверстия в спине здоровяка, и я точно мог сказать, что каждое из таких ранений должно было стать смертельным. Должно было, но не стало. Орк замедлился, шел покачиваясь, но шел, вновь уставившись на так и не догадавшуюся сбежать лепрекониху. Сирены выли совсем близко, но уже было понятно, что заканчивать это придется мне. Копы не успевали. Выругавшись, я вскинул револьвер и потянул спуск.